и Михаил Ефимович Литвак. «Секс в семье и на работе». Предисловие ко второму изданию. Первое издание этой книги разошлось довольно быстро, но читателями были высказаны некоторые замечания, что заставило несколько переработать книгу, дать в ней больше практических рекомендаций. Кроме того, многие положения, которые раньше рассматривались как гипотетические, сейчас нашли достоверное подтверждение на практике.